Боже, спаси королеву и меня заодно. Все, что должно произойти в январе, произошло. Никакой куртуазной любви, никаких свиданий, я занималась политикой, которая, правда, густо замешана на человеческих отношениях. Вот отличие нашего мира от этого века. В 20 веке политика замешана на взаимоотношениях мировых корпораций, а в 17-м еще играют роль личные отношения. Заговорщики подписали договор с испанцами при попустительстве короля, одобрении королевы и бессилии кардинала, который всего лишь знал о договоре, но не мог воспрепятствовать. Брат короля Гастон Орлеанский, которого все зовут месье, на сей раз сумел обойти кардинала. Гастон не может не влезать в заговоры, хотя совершенно непонятно, что нынешний ему дает. Ришелье при смерти король тоже. В очередной раз, компрометировав себя, месье окончательно потеряет надежду стать регентом, а значит, доступ к власти. Но не бунтовать он не может. Такова уж его натура. Едва живой король, презрев болезнь, отправился в Руссельон спасать провинцию от испанцев. Это ловушка? Учитывая заговор и договор, вполне возможно. Кардинал, по примеру короля, презрев свои болезни, отправился в Нарбон следом. Ришелье плох, у него абсцесс на правой руке. Если эскулапы не вырежут, то будет гангрена. Я помню, что ему осталось жить до осени. Но когда еще эта самая осень? Сен-Мар, конечно, умчался с королем, хотя страстно отговаривал его от безумной поездки. Интересно, почему? Не желал покидать свою Марию? Ни для кого не секрет, что отношения короля и его фаворита испортились. Но если раньше король просто ревновал любимчика к женщинам, то теперь главное его просто раздражает. Но Сен-Мар хитер. Он прекрасно помнит, как кардинал приставил его самого к королю. Именно в долгом походе, чтобы поссорить его величество с фавориткой, оставшейся в Париже. Наверняка главный испугался, что история может повториться. В походе король вполне способен увлечься кем-то другим, ведь он теперь редко пускает в свою спальню Сен-Мара. Тому приходится довольствоваться чтением книг, прячась в прихожей. Эта новость меня изумила. Сен-Мар читает. Не Шекспира случайно? Вдруг это мое положительное влияние? Но дело плохо. Все заговорщики в походе, мы в Париже, и возможности сорвать заговор никакой, а времени все меньше. В апреле мы уже не находили себе места. До июня оставалось меньше 2 месяцев. Если не вывести на чистую воду Сен-Мар до конца мая, то заговор состоится, и тогда... Герцогиня читала присланное письмо, то хмуристо улыбаясь. Я внимательно наблюдала, зная, что его привезли из Сен-Жерменского дворца. О чем это пишет госпожа де Лансак? Или эта пара Брассак расстаралась? Если честно, мне по-человечески жаль королеву. Столько лет она словно в осаде. При малейшей попытке жить своей жизнью, ей то давали понять, что развод не за горами из-за отсутствия наследника. Откуда ему взять, если король обходил спальню супруги стороной? То, когда все же родила одного, а потом второго сына, грозят разлучить с детьми. Конечно, все, включая Мари, твердят, что Анне Австрийской дети нужны только ради собственного положения, мол, иначе развод и девичья фамилия, то бишь возвращение в Испанию. Но я думаю, что королева действительно любит своих очаровательных малышей, старший из которых станет королем солнца. Я не сомневаюсь, что расстарался в спальне все же король, ведь младший Филипп в будущем станет абсолютно его копией, а старший Людовик... Но ведь бывают дети, похожие на мать и не на отца. Или вообще на дедушку с бабушкой. У матери нынешнего короля Марии Медичи предки итальянцы. Почему бы дофину не взять их черты? В королевских домах Европы все настолько перемешаны между собой, все друг другу довольно близкие родственники, что внезапная похожесть кого-то на кого-то не должна удивлять. Иногда мне начинало казаться, что королева сама виновата в своих проблемах. Почему бы сразу не хлопнуть дверью и не вернуться в Испанию? Можно было бы там уйти в монастырь или назло этому ипохондрику выйти замуж и нарожать розовощеких детишек как какого-нибудь местного аристократа, опозорив тем самым наихристианнейшего короля. Но она зачем-то держится за свое место зубами. Было бы за что держаться. У королевы двор скучнейший, и это во Франции, где у Амура не лук со стрелами, а пулемет. Анна Австрийская и дома воспитывалась столь строго, что и нынешняя жизнь ей должна казаться вольностью, но все же за столько лет могла бы перевоспитаться. Я вспомнила рассказы Мари о жизни королевы до приезда в Париж. Конечно, это все почти секретные сведения, но именно секреты при дворе известны лучше всего. Испанский король Филипп III и его жена королева Маргарита полностью подчинялись первому министру герцогу Лерма, который держал королевскую чету на положении послушников монастыря. Никакого образования, кроме зачатков языков, пара слов на латыни и бесконечные молитвы, черные платья без малейшего намека на нарядность, питание буквально впроголодь и круглосуточный надзор старых ханжей, для которых шаг быстрее старушечьего, уже преступление против правил приличия. Даже детям не бегать, не прыгать, не упаси Господи, кричать не позволялось. Попав в 14 лет во Францию, юная супруга короля, Людовик уже был королем, оказалась в ином мире, где царило веселье, дозволялось многое и на еще большее закрывали глаза. Мария Медичи, рассчитывавшая, что у спокойного меланхоличного Людовика, который все время занят какими-то делами, более присущие ремесленникам, чем королю, будет тихая и спокойная жена испанка, похожая на мышку, просчиталась. Анна Австрийская оказалась красиво броской красотой голубоглазой блондинки и весьма восприимчивой к радостям французского двора. Честь короля спасала все то же строгое религиозное воспитание королевы. Анна Австрийская могла сколько угодно кокетничать и строить глазки поклонникам, но супружескую верность блюла неукоснительно. Даже история с герцогом Бекингемом привела не больше как к неприятному казусу на аллее парка. Но герцогу удалось лишь привести платье королевы в некоторый беспорядок, не больше. Этот беспорядок категорически рассорил супругов на много лет. Конечно, сейчас Анна уже не та. За столько лет безделья она основательно раздалась вширь, забыла и то немногое, чему научили в детстве, не узнала ничего нового, а потому поглупела. Рядом с королем, способным совать свой любопытный нос в любое дело, которое можно сделать руками, она и вышивку-то забыла. Недоверие, разность интересов, периодическое попустительство королевы разным заговорам привели к тому, что они совершенно чужие, что, впрочем, никого не удивляет. Во Франции пары, подобные чете Рамбуе, большая редкость. Я так задумалась о несчастной, по собственной вине, королеве Анне Австрийской, что пропустила обращенные ко мне слова герцогини. Отреагировала только на повтор. «Анна, о чем вы так задумались? Вредно слишком много размышлять. Пойдемте прогуляемся». Мне тоже не мешает развеяться после письма госпожи Булансак. Герцогиня подожгла письмо в пламени свечи, положила на поднос и проследила, чтобы оно сгорело полностью. Только переворошив пепел и выбросив его в камин, кивнула мне. «Прогуляемся по парку». С ума сойти, вокруг нее только отобранные, проверенные, перепроверенные она боится. Кого или чего? Неужели провокация? Мы немного ушли вперед, что, впрочем, не было редкостью. Когда герцогине хотелось посоветоваться или предаться воспоминаниям, она так и поступала. Интересно, что на сей раз? Совет или воспоминания? Оказалось и то, и другое. Анна, ты знаешь подробности заговора Сен-Мара? Да. Не помнишь, королева уезжала в Руссельон? Нет, она не оставила детей одни в Сен-Жермен. Она не подчинилась приказу короля? Сказала с больной. Не догадается, вздохнула Мари. Значит, приказ короля уже есть? Да. Ты точно помнишь, что она не поехала? Точно. А что дальше? Со стороны казалось, что две дамы щебечут о нарядах. Хотя, думаю, зная тогдашний французский, да и не только двор, нетрудно догадаться, что модными новостями в беседе не пах. За улыбками скрывались оскалы, за заверениями в любви и дружбе готовность подсыпать яд, за клятвами готовность предать. Может, в той нормальной жизни я просто не вращалась в кругах, где вершится история, а у простых смертных и проблемы проще? Я пересказала, что помнила. Мари вздохнула. Надеюсь, что ты не ошиблась и ничего не напутала. Сегодня ночью съездишь в Сен-Жермен. Нужно, чтобы она действительно сказалась больной и никуда не ездила. Кто меня пустит к королеве? Лансак, я напишу записку. Если я поеду, заметят. Вот так меня снова бросали на амбразуру, не считаясь ни с моими собственными желаниями, ни даже с моими соображениями. Мари легко затыкала мне рот тем, что она лучше знает обстановку двора, и без нее мне не сделать и шагу. «Мари, я хотя бы должна знать о твоих задумках. Я не кукла-марионетка. И сюда переправлена не для того, чтобы соблазнять любого, на кого ты укажешь пальцем. Сейчас никого соблазнять не нужно. Просто сообщи королеве, что ей нельзя уезжать, оставив детей на кого бы то ни было. А что дальше? Подумаем. У нас очень странные отношения. Мы то беседуем, как две подруги, то Мария вдруг вспоминает, что она герцогиня уже больше столетия и требует, чтобы я знала свое место. Хуже всего, я понимала причины ее поведения и то, что ничего не могу поделать против. Мария неравнодушна герцогу де Меркеру, как и я. Чувствую его интерес к необычной девушке, я все же отличаюсь от остальных, как ни стараюсь быть похожей, она на меня приманила Людовика де Меркера в Малый Люксембург, рассчитывая к тому же вызвать некую ревность со стороны Сен-Мар. Но расчет на ревность не оправдался. Не так Сен-Мар оказался мной вдохновлен, чтобы лезть на рожон, а Мария де Гонзага вовремя учуяла опасность и пресекла нашу аферу почти в зародыше. Зато эта глупость основательно подпортила наши отношения с Меркером. Он отдалился от меня и теперь при редких встречах только насмешничал. Карнавал оставалось вспоминать с грустью. У меня враг, вернее врагиня, Мария де Гонзага. Оправдываясь моей возможной встрече с ней, герцогиня все чаще бывает где-то без меня. Я понимаю, что она нарочно оставляет меня дома, надеясь встретиться и явно встречается где-то с герцогом де Меркером. От понимания этого очень тошно, а еще тошнее от собственной беспомощности. Мари, вернее теперь для меня герцогиня, постоянно напоминает, что я не могу перейти, не выполнив порученное дело. Следовательно, должна ее слушать и стараться на любом поприще, куда укажет ее пальчик. У меня крепнет уверенность, что как раз ей это не нужно. Ей безразлично, выполню ли я то, зачем пришла. Но что делать? Просто не знаю. Король, кардинал и заговорщики в армии. Королева сумела не уехать вместе с его величеством, но вовсе не из-за пролиток по поводу разлуки с детьми слез. Король понимал, что огромный обоз его самого, дополненный обозом кардинала, а потом еще и королевы, приведут к вытоптанной территории и простому бунту. Королеву оставили в Сен-Жермене до весны. Но весна вот она, пора ехать. Приезда королевы с самого начала требовала кардинал. Я попыталась понять, почему. Герцогиня не объясняла, видно, не знала и сама. Пришлось заняться рассуждением. Все сложилось как пазл, довольно легко. Кардинал силен там, в армии, потому что основные командиры его ставленники, и пока он жив, никуда не денутся. Потому он и требовал дофина с братом оставить в Париже, а королеву, без детей, и Гастона Орлеанского только с личной охраной привезти в Руссельон. Ришелье сумел внушить королю свои опасения по поводу Гастона. Людовик вызвал брата в армию, чтобы был под присмотром, а королева до сих пор в Сен-Жермен. Я согласилась ехать в Сен-Жермен с запиской от герцогини, причем ехать в мужском костюме и с пропусками от кардинала и короля, которые следовало предъявлять в зависимости от того, кто встретится. «Анри де Виньеру», — гласил пропуск. «Ладно, Анри так Анри». Сен-Жерменский замок почти весь погружен во мрак, хотя еще не ночь. Просто королеву покинули все, кто только смог сделать это под любым предлогом, словно зачумленную. Я прекрасно понимала, что стоит измениться обстановке, и здесь будет не проехать даже верхом, и в коридорах не протолкнуться сквозь толпу тех же придворных. Такова придворная жизнь, она вся вокруг того, кто у власти. Ладно бы придворная, в Париж съехались все, кто не в армии, а еще те, кто не желает быть замешанным в стычке заговорщиков и кардиналов. На улице весна, зацвели первые каштаны, высаженные кардиналом в саду. Сколько их потом будет в Париже? Скоро наступит жара, но никто, похоже, не помышляет об отъезде в загородные дома. У всех ушки на макушке, и только привычка улыбаться, не разжимая губ, не превращает нынешние улыбки в волчий оскал. Королеву мне по-человечески жалко. Она боится за своих детей по-настоящему. Тогда зачем привечает заговорщик? Зачем ей Сен-Мар? Слушай, как докладывают о приезде Анри де Виньера к ее величеству, я вдруг поняла, что именно надо сделать. Нужно, чтобы королева объединила усилия с кардиналом. Он при смерти, и ей уже не страшен. зато спасет от остальных. И я скажу ей об этом наедине. У нее, как и у меня, нет другого выхода. Королева испанка. Даже при том, что ничего испанского в ее внешности нет, даже после четверти века жизни во Франции, на самом видном месте распятия. Анна австрийская добрая католичка, а как же герцог Бекинген? Хорошая мать, для нее главное двое мальчишек, старший из которых Луи спать ложиться не намерен. Он с гиканьем носится по кабинету королевы, задевая все, что попадается по пути. Ее величество терпеливо улыбается. Это главное счастье в жизни. Малыша Филиппа уже унесли, он в отца и куда тише дофин. Да и просто маленький пока. Но будущий Людовик XIV подвижным был, говорят, с рождения. Ах, Луи, прекратите. Я отвесила полагающийся моему статусу поклон, подметя шляпой пол и стояла, соображая, как быть. Приватная беседа в присутствии дофина и его воспитательницы быть никак не может. Дофин, скакавший на одной ножке, замер передо мной, пару мгновений постоял и вдруг заявил. «Вы женщина, сударь?» Королева посмотрела с интересом. «Луи, вам пора спать». Но Людовик продолжил. «Что вы на меня так смотрите?» А я не могла оторвать глаз от этого маленького чудовища. Симпатичного и уже избалованного до нельзя. Передо мной был маленький король солнца. Тот, что через много лет скажет. «Государство – это я. Вы будете великим королем, ваше величество, и поднимете Францию на недосягаемую высоту, и будете править долго, 70 лет. Глаза мальчика, больше похожего в своем одеянии на девочку, блестели восторгом, а королева весело рассмеялась. «Благодарю за прекрасное предсказание, но так долго!» Дофин повел себя иначе. Он изобразил королевский кивок. «Я буду королем солнца! Благодарю вас, мадам!» И умчался. Следом за Людовиком, с изумлением оглядываясь на меня, поспешили приглядывающие с дофином дамы. Я подумала, что маленькому Людовику очень скучно во дворце в окружении шелестящих юбками клуш. Ему бы с отцом рядом попыталась сообразить, сколько лет мальчику. Получалось не больше 4. Маловат для войны и охоты. «Проходите, сударь! Или дофин прав, и вы сударыня?» Глаза королевы светились веселым любопытством. Анна австрийская хоть и была испанкой, но таковой не выглядела. Она голубоглазая блондинка, пока еще красивая, но как все булки при дворе, уже начала оплывать. Мелькнула мысль, что ее бы даже не на диету, а просто на фитнес. В Сен-Жермене нынче придворных мало, потому порядка и чистоты достаточно. В отличие от многих других дворцов, болтов свежий. Это идет на пользу королеве. У нее приличный цвет лица и глаза блестят. Но приличный по нашим меркам, то есть со здоровым румянцем, для местной моды это вопиющее нарушение. Странно. Чтобы быть похожими на королеву и мадам де Шеврёз, дамы осветляют волосы самым зверским образом. А вот румянцы на щеках повторять не хотят. Наверное, потому, что сама королева его замазывает, стараясь выглядеть бледной и подавленной. Но здоровье все равно пробивается сквозь слой цинкового белья. Но размышлять о нелепости поведения двора во главе с Анной Австрийской возможности не было. Я подмела пол перед ней и с легким смешком подтвердила. «Ваше Величество, дофин прав, я женщина, и мне нужно передать вам письмо от герцогини де Гийон», – тихонько уточнила. «Наедине». «Оставьте нас», — оглянулась королева. Дамы, сгорая от любопытства, не спешили выполнять приказ. В голосе мягкой голубоглазой красавицы зазвенел такой металл, что я едва не бросилась из комнаты вместе с остальными. «Я сказала оставить нас всем!» Вот так. Неужели Анна Австрийская просто великолепная актриса, играющая несчастную супругу? Тогда ей точно нужен мазарин. Я вытащила письмо и, протягивая королеве, вдруг заметила. «Ваше Величество, я могу кое-что предвидеть в будущем. Людовик XIV действительно будет править 72 года и станет самым блестящим королем Франции, символизируя ее. Кардинал Ришелье не доживет до конца года. Его Величество, увы, не переживет следующий». Она вскинула на меня испуганные глаза, пришлось успокоить. «Нет-нет, Ваше Величество. Никаких отравлений или убийств. Просто здоровье обоих оставляет желать лучшего. Вы можете стать регеншей, и тогда все будет так, как я сказала. Черт, это уже смахивало на шантаж. Но сказав «Альфа», нужно произносить «Бета». Чего уж теперь. Она не спускала с меня глаз. В армии растет заговор месье Сен-Мара и Буйона. Впрочем, там много участников. Заговор против кардинала. Не сомневаюсь, что и вам, и королю о нем известно. Но никто не разоблачает этот заговор. Но он будет разоблачен. Откуда вы все знаете? Кто вы? Неплохой вопрос. Но отвечать на него я не собиралась. Хотя это грозило крупными неприятностями и мне, и Франции тоже. Если эта голубоглазая актриса трусиха в большей степени, чем я предполагаю, то отсюда я выйду в Бастилию. Ваше Величество, и у меня, и у вас слишком мало времени, чтобы уделять его моей особе. Прошу вас, выслушайте. Я повторила ей почти все, что сказала мне Мари, объясняя расклад сил с Сен-Маром Марии де Гонзага. Я вспомнила вас. Вы та, что пыталась соблазнить Сен-Мара вопреки его любви к Марии де Гонзага. А вот это провал. Королева благоволит к Марии, и если сейчас ей придет в голову заступиться за свою фрейлину, то будет худо. Да, Ваше Величество, Мария де Гонзага красавица и умница, ей не пристало быть супругой Сен-Мара, вы не находите? И ради этого вы соблазняли его? О, только не это. Но я знаю будущее не одного дофина. Мария де Гонзага будет королевой Польши, причем блестящей королевой. Стоит ли ей размениваться на того, кто в силе, только пока в милости у короля? Королева откровенно задумалась. Я поспешила этим воспользоваться. Ваше Величество, если заговорщикам удастся убить кардинала, что это будет значить для вас и дофина? Вас и без того желают отдалить от детей. Едва ли король оставит вас регеншей в своем завещании. Вы хотите, чтобы регентом был месье или Сен-Мар? О, нет. Вы сможете стать регеншей, а значит спасти своих детей только в том случае, если рядом с его величеством окажется человек, подобный кардиналу Ришелье. Потому как вскинула глаза королева, словно я подслушала ее мысли, стало ясно, что мои слова попали в точку. Конечно, спасать детей Франции не от кого. У Гастона Орлеанского только дочь Анна, сыновей нет. А потому маленькому Людовику ничего не угрожает. Но Гастон регент угрожает самой Анне. Она снова окажется не у власти и задвинутой в угол. Вот моя точка приложения сил. О ком вы говорите? О, есть еще одна точка. Едва ли не более чувствительная. Кардинал Ришелье был, как всегда, прав, представляя королеве Мазарини. Тут не просто симпатия королевы к духовнику. А он ее духовник или нет? Впрочем, неважно. Тут определенно любовь. О кардинале Мазарини, Ваше Величество? Говорите просто мадам. Знак высшего расположения к моим словам. Так к черту политику. Мы перешли в область чувств. Королева тоже женщина. Благодарю вас, мадам. Почему бы мне не воспользоваться такой роскошью, как обращение к королеве по-дружески, если разрешили? Чтобы у кардинала Ришелье была возможность предложить вместо себя кардинала Мазарини, он должен доказать его величеству, что остальные просто желают воспользоваться положением, а не служить Франции, будто Мазарини не желает. Но сейчас об этом ни слова. Что для этого нужно сделать? Похоже, королева прониклась серьезностью момента в плане возможности отлучения от нее Мазарини. Она сообразила то, о чем забыла я. Не будет Ришелье, не будет Мазарини. Как мы это упустили? Это же мощнейший рычаг воздействия на королеву. Разоблачить заговор. Но я... Все очень просто, мадам. Во-первых, не покидайте детей. Оставайтесь в Сен-Жермене. Но как? Мне предписано ехать в Фонтенбло и дальше в Руссельон. Сделайте вид, что больны. Простыли во время прогулки, что не можете двинуться с места. Хотя бы ненадолго. Что это исправит? Даст время. А мне нужен текст договора с испанцами. В глазах королевы метнулся ужас. Что? Ваше Величество, кардиналу известно, что он существует. Но чтобы предоставить королю доказательства вины Гастона Орлеанского и прочих, нужен сам текст. Повторяю, кардинал Ришелье покинет наш мир в ноябре. До этого времени он должен успеть сделать все, чтобы рядом с вами был кардинал Мазарини, а не кто-то другой. У меня нет такого текста. Вы осторожны, мадам. Помогите мне его раздобыть. Она грустно покачала головой. Не могу. Я не настолько замешана в заговоре. Мне не доверяют. Я вспомнила о письме. Мадам, напишите письмо кардиналу, в котором изложите все, что знаете. Зачем? Чтобы он использовал все против меня? Кардинал сейчас единственная ваша защита. И поверьте, ему вовсе не хочется, чтобы после его гибели или смерти, неважно, у власти остался Сен-Мар или месье. Он желал бы оставить Мазарини, чтобы продолжить то, чему служил столько лет. Полагаю, Мазарини более приемлем и для вас? Королева упрямилась. Но что даст кардиналу мое письмо? Не беспокойтесь. Король знает о заговоре, и если даже он состоится, ваше участие не будет против воли его величества. Сведения о вашем участии пойдут вам на пользу, а если не состоится, то письмо станет оправданием перед кардиналом. Вы добрая мать, желающая только одного – спокойствия детям. Вы не желали участвовать ни в каких заговорах. Такая репутация сейчас лучше. А кардинал поможет вам, попросив короля не разлучать с детьми. Да, вы правы. Так женщина явно уступала место политику. Она умна. Жаль, что столько лет приходилось спрятаться под маской глупышки. Я вспомнила будущее королевы, когда за нее станет править Мазарини, и усмехнулась. Вы приехали за таким письмом? Вот черт, об этом я и не подумала. Я думаю, вам лучше отправить его со своими людьми. Так будет надежнее. Только не уезжайте из Сен-Жермена и не тяните время. Его очень мало. Сколько? Я прикинула. Месяц. Я послушаю ваш совет. Хотя он странный. Вы действительно можете предвидеть будущее? Скажите. Меня сейчас очень мало интересовало будущее королевы и куда больше, где достать текст договора. Мы думали, что у королевы есть. Многие историки убеждены, что именно она, австрийская, передала текст кардиналу. Неужели врет? Рядом с вами много лет будет надежный помощник. Кардинал Мазарини, ваше величество. У вас действительно нет возможности достать текст договора? Хотя бы копию. Неужели после такого пророчества она не пойдет навстречу? Поверьте, нет. Меня держат просто как ширму. Хорошо. Прислушайтесь к моим советам, мадам. Извините, мне пора. Да, благодарю вас. Возьмите. В мою руку перекочевал красивый перстень с большим камнем. От королевских подарков не отказываются, я приняла. Вас проводят до Парижа. Опасно ездить по ночам. Меня проводили. По дороге я размышляла о том, как быть. Королева меня послушает и останется в Сен-Жермене, но текста договора это не прибавит. Может, я вовсе ни при чем, и текст действительно добыли шпиона кардинала? Нет, договор подписан еще в январе. Если бы была возможность его добыть, это уже сделали. Я пыталась понять, почему текста нет у королевы. И не солгала ли она? Как могли те же испанцы не представить Анне Австрийской такой текст? Что-то здесь не так. Но испанцам невыгодно убийство Людовика. Им нужно, чтобы он умер спокойно и в свое время. Ни для кого не секрет, что это случится довольно скоро. Король больше болеет, чем бывает здоров. А еще им нужно, чтобы регеншей при маленьком короле стала испанка Анна Австрийская. Значит, испанцам невыгодно разоблачение участия королевы в заговоре. А вот разоблачение месье им выгодно. Вот и весь секрет. Анна знает о заговоре, но доказать ее участие невозможно. Если только не признается сама. От этой мысли у меня появилось желание немедленно вернуться к королеве и получить от нее письмо самой, чтобы ее величество не передумало. Но мы уже приблизились к Лувру. Поздно. Как же я раньше не подумала? От этих мыслей меня отвлек возглас. «Мадемуазель, вот так встреча!» Только этого не хватало. Герцог де Меркер собственной персоной. «Вы арестованы ли это почетный эскорт?» Кивнула на четверых моих сопровождающих. Я обернулась к капитану гвардейца. «Благодарю вас, я дальше сама». Герцог с интересом наблюдал, как мой эскорт послушно удаляется. «Как вы меня узнали?» «О, мадемуазель, вы забыли, что я вижу вас в мужском костюме дважды в неделю. Так откуда вы среди ночи в таком сопровождении?» «Из Сен-Жермена». «От королевы?» «Но почему в таком виде?» «Путешествовать по ночам проще в мужском костюме». «Могу ли я откланяться, сударь?» «Нет, не можете. Ездить по Парижу ночью опасно в любом костюме. Я провожу вас. Вы в Люксембург? Впрочем, можете не отвечать. Я все равно провожу вас и вопросов не задам. Я не болтлив. Хотелось сказать, уж конечно. Почему вы не в Руссельоне, как другие? Я вам надоел? Дела ненадолго привели в Париж. Вы продолжаете заниматься шпагой? Конечно. Хотите в этом убедиться? Я нанесу визит завтра. Ведь завтра пятница. Вы не против? Он еще спрашивает. Вам всегда рады в Малом Люксембурге? А вы? И я, конечно. Болтая ни о чем, мы без приключений доехали до Люксембургского сада. Прощаясь, герцог подъехал совсем близко. Наши ноги невольно прижались друг к другу, когда он потянулся к моей руке, чтобы поцеловать. Мадемуазель? Герцог. А сердце билось набатом, слышным, кажется, всему Парижу. Герцогиня подозрительно вгляделась в мое лицо. «Что случилось? Ты сияешь?» Я вздохнула, сбрасывая мысли о Меркеле. «Нельзя, чтобы эта фурия догадалась. Мечтаю, как вернусь домой. Как ты съездила? И хорошо, и плохо. Я быстрым шагом отправилась в свою комнату. Не обсуждать же тайны прямо в вестибюле». Вслед раздалось раздраженное. «Зайди ко мне в кабинет, Анна». «Да, мадам, только переоденусь». Я не спешила. Вовсе не хотелось отчитываться перед Мари, потому умылась с помощью бьянки, потом спокойно оделась и только тогда отправилась в кабинет герцогини, прекрасно понимая, что так кипит от злости. Так и есть. Навстречу мне уже спешила Катрин, горничная герцогиня. «Мадемуазель, герцогиня в ярости. Она вас ждет». Я рассмеялась. «Ничего, подождет». Видя священный ужас, Катрин улыбнулась. Не могла же я предстать перед герцогиней в грязном дорожном платье. Мария впрямь была в ярости, но при Катрин ничего не сказала. Только проследила глазами за исчезнувшим в двери горничной и жестом показала мне на кресло, при этом оставшись стоять. Я села. Если она думает, что таким образом будет давлеть надо мной, то ошиблась. Сейчас козыри у меня в руках. Как вы съездили? Я передала ваше послание. И все? Интуиция подсказывала герцогине, что все не так просто. Хотелось стряхнуть ее изо всех сил и заорать, чтобы не мешало мне. Но я приторно улыбнулась. Мадам, я сделала все, что вы поручили. Отдала письмо и на словах объяснила, почему ее величеству не следует уезжать, оставляя детей. Вы слишком долго пробыли там. Разве? Но мне пришлось ждать, пока дофин не отправится спать. К тому же нелепо нестись галопом, чтобы не привлечь к себе внимания. Больше никого не встретили. Сен-Жерменский дворец пуст, придворные избегают бывать у ее величества. Не беспокойтесь, там меня никто не видел. А что, если завтра герцог де Меркер скажет, что мы встретились в Париже? Тогда объясню, что, отвечая, я имела в виду Сен-Жермен. Господи, ну почему я должна юлить еще и здесь? Я снова ненавидела Армана, подбросившего меня этой фурией. Правильно, что она осталась. Так ей и надо. Герцог приехал на следующий день, как обещал. Я не успела выскочить в вестибюль, чтобы шепнуть просьбу не выдавать меня. Мари встретила его первым, но он не проговорился. Целуя ручку, Луи де Меркер напомнил. «Сегодня пятница. Я не мог пропустить. Мадемуазель намерена продолжить занятие?» Не похоже, чтобы такое уточнение понравилось Мари. Она скривилась. «Недостаточно ли синяков для мадемуазель Анны?» Глаза герцога стали тревожными. «У вас синяки? А у вас их не было, когда учились? Мужчину шрамы украшают. Будем осторожны». Снова звенели шпаги, снова я оказывалась вплотную к герцогу и вдыхала запах его волос и лавандовой воды, которую он использовал в качестве притирания. Снова его слуга подавал белоснежную рубашку хозяину, а мы с Мари рисковали заработать косоглазие, подглядывая за переодевавшимся герцогом. Мари шипела на меня. «Идите тоже переоденьтесь, а то вас воняет потом». «Лгунья? От меня ничем не воняло». Я очистила воском подмышки, к величайшему ужасу бьянки, и протиралась розовой водой несколько раз в день. Впрочем, в последнее время тоже лавандовой. Снова герцог хвалил мои умения и обещал продолжить учебу в следующую пятницу. текла пустая светская беседа, ничуть не лучше болтовни в салоне маркиза Драмбуе. Мари делала все, чтобы я как можно меньше находилась рядом с Маркером, сама развлекая его беседой. Она отправляла меня в библиотеку найти книгу, на кухню распорядиться обедом, в общем, всячески показывала мне и ему тоже мое место. Вот тварь, уйду и не вспомню. Но для этого нужно было уйти, а значит сорвать заговор. Но заговор там, в Руссельоне, а мы здесь, в Париже. Даже если королева уже отправила письмо кардиналу, нужен текст договора. Герцог приходил учить меня еще раз, но я была слишком рассеянной, чтобы нормально биться. Отговорилась с головной болью и даже не стала присутствовать при дальнейшей беседе. Я умирала от любви к этим насмешливым голубым глазам, но прекрасно понимала, что для него я никто. Просто приживалка богатой родственницы. Даже если бы у нас с Меркером сложился роман, это ненадолго. Вандомы любвеобильны. А потом что? Потом он женится на вот такой герцогине, она нарожает ему детишек, да и любить герцог будет другую. Не держать же в любовницах вечно одну и ту же. Даже застряв здесь на год, я могу надеяться только на одно – окончательно разбитое сердце и тоску. Много передумав о герцоге во время бессонных ночей, я пришла к выводу, что я сама для него лишь занятная барышня, следовательно, держаться от насмешливых голубых глаз следует подальше. А еще лучше – сорвать заговор и отправиться обратно. Ага, дома повешу на стене портрет герцога де Меркера и буду вспоминать, как он учил меня владеть шпагой. Каждому свое. Стерве Мари, оставшейся в прошлом и сумевшей занять тепленькое местечко, мало Люксембург и титул герцогини. А мне положение приживалки или возвращение домой. Я выбрала второе. А любовь? Безответно любить можно и дома. Королева отправила кардиналу письмо, но без договора оно могло лишь оправдать перед Ришелье ее величество, но не более. Сен-Мар, хоть и не был больше так люб королю, положение своего не утратил. У нас все висело на волоске. Удивительно, что все знали, но каждый чего-то выжидал. В воздухе витало. Заговор. А перед нами с Мари огромными буквами было написано «Договор». Мы не знали, как его достать. Кардинал сообщил племяннице, что текста нет, а без этого король сумеет увильнуть. В лучшем случае пожурит своего главного. Король болен, кардинал болен. Положение хуже не придумаешь. Что же делать? Необходимость срочно искать выход на время даже примирила нас с Мари. Она перестала шипеть и временами говорила мне «ты». Шпионы кардинала сообщили ему, что один из текстов отправлен в Париж. Значит, он у королевы все же есть, и она мне солгала. Или... Мысли заняты только договором. А если долго мучиться, обязательно что-то придумаешь. Я горячо зашептала, торопясь донести до Мари свою догадку. Этот текст существует. То есть о нем знали в 20 веке, так? Да, его передала кардиналу королева, решив, что это единственное спасение от развода и монастыря. Королева? Черта с два. Мы ей зря не верим. Она что, больная хранить у себя такой текст? Испанцы действительно ей ничего не давали. Мари, а что если текст не у королевы, а у Марии де Гонзага? Нужно было мне к ней идти горничной, а не Сен-Мара обхаживать. Глупости. Она бы тебя разоблачила на следующий день и отправила даже не в Бастилию, а на костер. Меня нельзя убить? Зато можно посадить в тюрьму на всю жизнь. Какая теперь разница? Даже если у Марии есть, нам его не получить. Это не Сен-Мар и не Анна Австрийская. Меня осенило внезапно. А бывают плановые озарения? Я знаю. Я сейчас. Что? Куда ты, Анна? Ахнула герцогиня. Текст возьмем у Армана. Того Армана. Я кивнула в сторону своей комнаты, где была нужная дверь. Вы с ума сошли? От волнения герцогиня снова перешла на вы. Ты знаешь другой выход? У меня есть еще два перехода. Анна, если ты не вернешься, мы здесь погибнем. Я вернусь. Я быстро. Всем скажете, что отправили меня в Пуату. Чего она боится, если ей все равно не перейти?